складки рубашки, вдавки, выбившиеся из-под пояса. По ступенькам на площадь. Впереди толпа, зеленые шпалеры войск, казачья сотня в конном строю. Приложив ладонь к козырьку фуражки, моргая увлажненными глазами, он пытался, но не мог унять неудержную дрожь губ. Смутно помнил, как клацали фотографические аппараты, бесновалась толпа, шли церемониальным маршем юнкера и стоял, пропуская их перед собой, стройный, подтянутый, маленький, с лицом монгола генерал. Спустя день Лесницкий выехал в Петроград. Устроившись на верхней полке, он расстелил шинель, курил, думая о Корнилове. С риском для жизни бежал из плена, словно знал, что будет так необходим родине. Какое лицо! Как высеченное из самородного камня, ничего лишнего, обыденного. Такой же и характер. Для него, наверное, все ясно, рассчитано, наступит удобный момент и поведет нас. Странно, я даже не знаю, кто он, монархист? Конституционная монархия. Вот если б каждый был так уверен в себе, как он. Примерно в этот же час в Москве, в кулуарах Большого театра, во время перерыва в заседании членов Московского государственного совещания, два генерала, один щуплый, с лицом монгола, другой плотный, с крепким посадом квадратной, стриженной ежиком головы, с залысинами на гладко причесанных, чуть сидеющих висках и плотно прижатыми хрящами ушей, уединившись, расхаживали по короткому отрезку паркета, в полголоса разговаривали. Этот пункт декларации предусматривает упразднение комитетов в воинских частях? Да. Единый фронт, сплоченность безусловно необходимы. Без проведения в жизнь указанных мною мероприятий нет спасения. Армия органически не способна драться. Такая армия не только победы не даст, но и не сумеет выдержать сколько-нибудь значительного натиска. Части растлены большевистской пропагандой. А здесь, в тылу, вы видите, как рабочие реагируют на всякую попытку найти меры к их обузданию? Забастовки и демонстрации. Члены совещания должны идти пешком. Позор! Милитаризация тыла. Установление суровой карающей руки. Беспощадное истребление всех большевиков, этих носителей маразма. Вот ближайшие наши задачи. Могу я заручиться и в дальнейшем вашей поддержкой, Алексей Максимович? Я безоговорочно с вами. Я был уверен в этом. Благодарю. Вы видите, когда нужно действовать решительно и твердо, правительство ограничивается полумерами и звонкими фразами, что де железом и кровью подавим попытки тех, кто, как в июльские дни, посягнет на народную власть. Нет, мы привыкли сначала делать, а потом говорить. Они поступают наоборот. Что же, будет время... Пожнут плоды своей политики полумер. Но я не желаю участвовать в этой бесчестной игре. Я был и остаюсь сторонником открытого боя. Блудословие не в моем характере. Маленький генерал, остановившись против собеседника, покрутил металлическую пуговицу на его темно-защитном френче, сказал, слегка заикаясь от волнения: «Сняли намордник». А теперь сами трусят своей революционной демократии, просят двинуть с фронта к столице надежные воинские части и в то же время, в угоду этой демократии, боятся предпринимать что-либо реальное. Шаг вперед, шаг назад. Только при полной консолидации наших сил, сильнейшим моральным прессом мы сможем выжать из правительства уступки, а нет, тогда посмотрим.